«Вы бы видели, как наша мать брала деньги», — послышался голос от Билла, который вновь стоял к ним спиной и смотрел на улицу. «Все демоны преисподней. Наша мама была так благодарна этим двум монеткам, что она едва руки Дамблдору не целовала. Вот тогда Биллу впервые сорвало башню. Недаром он работает на гоблинов. Родственные души. Пошел ты». Билл был в ярости. Судя по виду, он был близок, чтобы начать убивать всех вокруг. «В тот момент я понял, что наша семья для Дамблдора вроде забавных игрушек. Это озарение было как удар молнии. Когда Дамблдор понял, что две игрушки решили обрезать его нити, да еще и остальных за собой утащить, он рассказал нашей матери о разговоре с нашим дедом под нужным для него углом. Не думаю, что дед говорил о нашей встрече направо и налево. Матери о нашем разговоре рассказал Дамблдор. Больше некому». И тогда Билл спросил, за сколько наша мама продала своих детей этому извращенцу, что только что заплатил ей, сколько она получила за наше будущее и будущее наших детей. Очевидно, Дамблдор понял, что Биллу на грани. Скорее всего, он прочитал мои мысли. Я себя не контролировал. Просто не ожидал такого предательства от матери. Я был просто в бешенстве. «Ты что?» – прошептал Рон. «Хотел убить маму? Я не знаю». Билл схватился за голову, и его всего затрясло. «Не знаю, Билл», – сказал обеспокоенный Чарли. «Я не знаю, Билл». Чарли вскочил с места и, подбежав к брату, и посмотрел ему в глаза. «Я не знаю». Трясущийся Билл обернулся к своей семье, и все увидели, что с его глаз текут слезы. «Я не знаю, Билл». Чарли посмотрел брату в глаза. «Билл, посмотри на меня. Все позади. Слышишь, это не твоя вина. О, боги, Чарли». Билл обнял брата и зарыдал. «Не знаю, Чарли. Слышишь, не знаю. О боги, я тогда чуть не убил нашу маму. Это не твоя вина». Близнецы, Рон и Джинни ошарашенно смотрели на рыдающего брата. Прошло 10 минут, прежде чем Чарли смог успокоить брата. Все это время было слышно лишь то, как Билл рыдал, а Чарли говорил: «Мы были детьми, Билл, это не твоя вина». Когда Билл относительно успокоился, Чарли усадил его в кресло и сказал: «Дамблдор обездвижил нас и стер это воспоминание. А мама? Мама просто стояла и смотрела. Смотрела, как ее детям насилуют память. Просто стояла и с одобрением смотрела на действия Дамблдора. Как сейчас вижу, как она смотрит на Дамблдора с благодарностью, а он стирает нам память». «Но», — спохватились близнецы, — «получается, что у Дамблдора не получилось стереть вам память. Точнее, заблокировал и спрятал. Наша ненависть оказалась слишком сильна, и мы подсознательно хотели спасти это воспоминание. Но тогда как же получилось?» Начала спрашивать Джинни. «А вот тут, малышка, Дамблдор переиграл самого себя. Он просто помешан на том, чтобы все контролировать. Он как паук в своей паутине, который желает сыграть в шахматы, но играет не по правилам. Он дергает пешки противников своей паутиной в нужную ему сторону. Теперь-то я это понимаю. Дамблдор контролирует министра, а через него и Министерство магии. Он контролирует треть Визингамота, на другую треть у него компромат. Он контролирует Хогвартс, а через него и будущих волшебников. Как и вы, мы выросли абсолютно преданные Дамблдору и его идеям всеобщего блага. Недооценил старикан гоблинов, недооценил». Когда Билл пришел в банк проконсультироваться относительно возможности устроиться у них на работу, эти коротышки были уверены, что его послал Дамблдор. Ведь о нашей абсолютной, я бы даже сказал, фанатичной преданности ему в нашем мире общеизвестно. Гоблины были уверены, что Билл его шпион. Самое забавное в том, так оно и было. Не знаю, неужели Дамблдор в тот момент не понимал, что это для всех очевидно. Наверное, настолько уверовал, что он самый умный, что стал подсознательно считать всех вокруг дурачками. Гоблины в интригах могут дать любому волшебнику фору в 100 очков. Очнулся Билл. Они живут интригами. Интригами между собой, кланами, всем миром. Они выжили лишь благодаря своим интригам. И им стало интересно, а чего это я приперся. Им совсем не обязательно было спрашивать, что интересует Дамблдора в моем лице. Гоблины решили просто понаблюдать за мной. Ведь благодаря заданным мной вопросам, можно определить сферу интересов Дамблдора и принять соответствующие меры. Потом бы меня ликвидировали за раскрытие секретов банка. Да, Джинни, Дамблдор об этом знал. Как и Гарри Поттер, я был фигурой, которой старикан собирался пожертвовать ради своего всеобщего блага. В общем, спустя месяц моей работы в банке, Дамблдор перестал давать мне задания. Очевидно, он раскусил, какую гоблины ведут игру, и я ему стал не нужен. В свою очередь, у гоблинов было достаточно доказательств, чтобы отрубить мою голову, но перед этим мою память решили выпотрошить. То, что после процедуры я стану растением, роли не играло. От этой болезни у гоблинов есть прекрасное лекарство, в виде топора, и целитель, в виде палача. Так я познакомился с сеньором Сандовалем. Рон встрепенулся. С тем самым, да Рон, с тем самым, что помог тебе. Нет, он не палач. Его задача была прочитать мою память. Прежде чем ломать мою личность, сеньор Сандоваль решил бегло просмотреть, так сказать, фронт работы. Именно тогда его и заинтересовал отголосок той самой ненависти, которую я испытал незадолго до окончания Хогвартса. Слишком сильны были мои эмоции в тот день. Сандоваль потянул за эту ниточку и наткнулся на монолитную стену на моем воспоминании. Вот тут-то он и изумился. Что же такое я мог узнать, что на данном воспоминании установлена столь непробиваемая стена? Вот он и убедил гоблинов отдать меня ему на эксперименты. Я не знаю, каких сил потребовалось от сеньора Сандоваля, но он разобрал ту стену и сохранил мою личность, за что я буду вечно благодарен ему. А еще я вспомнил то, что с таким усердием пытался скрыть Дамблдор. Разумеется, сеньор Сандоваль тут же сообщил данную информацию своим нанимателям. Тут, в чью-то светлую гоблинскую голову пришла шикарная мысль. Раз я предатель крови, то предательство у меня в крови. Почему бы меня не перевербовать? Тем более, что Дамблдор столь подозрительно перестал давать мне задания. Ведь так же, как и этот старикан, гоблины любят держать руку на пульсе. В особенности, если пульс прощупывать на горле рукой, в которой находится отравленный кинжал гоблинской работы. А для этого нужно удалить те закладки, которые мне установил Дамблдор. Вот тогда и началось наше сотрудничество. В обмен на помощь себе и Чарли я стал у гоблинов двойным агентом. К сожалению, к этому времени наш дед умер. Вот тогда-то я и узнал, что наш прадед по линии матери заседал в Визингомате и участвовал в показательном разорении и унижении семьи Дамблдора. Вскоре Дамблдор окончательно отгородился от своих сторонников, считая разум членов Ордена Феникса недостаточно развитым, чтобы быть в курсе его планов. Чарли, после окончания школы, как только вспомнил то, что должен, умотал к своим драконам. Вслед за ним из страны уехал и я. Мы просто не можем смотреть на лживую улыбку Дамблдора и то, как перед ним лебезит и присмыкается наша мама. Пока все осмысливали такие откровения, Чарли сел напротив Рона. «Рон, сейчас я задам тебе вопросы во имя Мерлина и Моргана и заклинаю тебя сказать правду. Дамблдор платил тебе за дружбу с Гарри Поттером?» Рон опустил взгляд. «Дамблдор сказал, что будет подкидывать мне деньжат. Сказал, что очень беспокоится за сироту, а в нашем мире у него никого. Сказал, что боится, что слизеринцы воспользуются наивностью Гарри и собьют его с правильного пути. Присматривай за Гарри, мой мальчик, а я подкину тебе деньжат. Да, и приходи ко мне чаек попить почаще. Мне очень любопытно, как живет молодежь», — спародировал Дамблдора Рон. «Вот только я редко к нему ходил чай пить. Чего это вдруг?» — удивился Билл. «Дамблдор деньги отдавал не мне, а маме. А мама мне ничего не отдала. Как же? Джинни нужнее, утипуси. А я 2 года с палочкой Чарли мучился». «Стоп», — сказал Чарли. «Это та палочка, что была с трещиной и из нее торчал волос единорога. Как же ты с ней колдовал?» «А всем плевать», — взвился Рон. Чарли посмотрел на Билла. «Я думал, что Рон пошел в школу со своей волшебной палочкой, и ее же сломал в начале 2-го курса. «Я тоже так думал», — сказал Билл. «Удивительно, что ты себе голову не снес. Так этот писатель Златопуст, подделка на боевого мага, моей, точнее твоей волшебной палочкой себе памяти отбил», — буркнул Рон. «Мама знает?» — хмуро спросил Чарли. «А то как же, очень сожалела, что мне придется покупать новую волшебную палочку». Чарли и Билл синхронно покачали головами. «Ах, мама, мама», — прошептал Билл. «Чарли», — спросил Фред, — «не мог ли Дамблдор сделать с мамой то же, что и с Сириусом Блэком?» «Не знаю. Зато я знаю точно, что если у мамы будет выбор между нами и Дамблдором...» Кабинет накрыло тишиной. «Фред, Джордж, Рон, Джинни», — сказал Билл, — «поймите нас правильно. Мы любим маму и папу. Мы уверены, что они тоже очень сильно любят нас. Но мама... мама порой ведет себя как невменяемая. Мы говорили на эту тему с сеньором Сандовалем. Если Дамблдор промыл нашей маме мозги, то это было очень давно, еще в школе. Понимаете, это было слишком давно, чтобы ей можно было помочь. Из того, что я понял, слишком много теперь у нее в голове связано с тем, что ей внушил Дамблдор. Если ей попытаться помочь, то ее разум может превратиться в растение. Нам придется принять ее такой, какая она есть. В конце концов, она наша мама. Просто нужно внимательно смотреть за ней, чтобы она чего с собой не учудила. Или со всеми нами. Сейчас же главный вопрос в том, что нам делать дальше. Чарли кивнул головой. Согласен. Директор Тревор дал нам уникальный шанс снять клеймо предателя крови. Такой шанс выпадает лишь раз в несколько поколений, и то не каждому. Чарли, спросил Рон, ты можешь объяснить, о чем ты говоришь? Ну, про клеймо предателя крови я в общих чертах понял. Редкостная дрянь. Я имею в виду сам процесс снятия клейма. Есть несколько способов снятия клейма, братишка. Один из самых долгих и безопасных способов – это служба магии. Один из видов служб магии – это служба ее детям. В нашем случае служба магическим существам. Гоблины и драконы входят в их число. Время от времени гоблины проводят над Биллом ритуалы. Я же, работая с драконами, постоянно нахожусь под воздействием их магии. Срок снятия клейма зависит от того, сколько пользы мы принесем магии или ее детям. Если министр прав, заговорил Рон, то волшебники своими действиями, а точнее своим законом, поставят волшебные расы Англии на грани вымирания. Верно. Либо волшебных существ отправят в резервации, где они тихо исчезнут, как многие племена искоренных жителей Америки в резервациях. Либо их всех перебьют во время войны. Нам же предлагают возглавить их спасение в масштабах целой страны. Тревор вступил в разговор Биллу. Мог бы и сам этим заняться и получить за это просто уникальные дары от магии. Это я точно знаю, так как работаю с гоблинами. Но Тревор, директор Тревор, перебил его Чарли. Верно, директор Тревор предоставил нам возможность получить прощение от магии. Более того, я уверен, что требование дать нам такой шанс принадлежит не столько ему, сколько Гарри и, возможно, Гермионе. И не спрашивайте, почему я так говорю. Примите как данность. Нам подарили выигрышный билет. Осталось поднять наши задницы и не опростоволоситься так, как это сделали я с Чарли и с нашим дедом. Маме и папе нельзя говорить об наших планах ни в коем случае. Думаю, приводить в пример Фреда и Джорда с их торговлей по почте не стоит. Весь молодняк кивнул головами. Теперь о Перси. Он слишком предан министерству. Это пугает. Можно взять с него непреложный обет о нераспространении сказанного, задумчиво пробормотал Рон, лишь потом все рассказать. Дальше пусть сам делает выбор. Близнецы переглянулись и хором проговорили. Наш малютка Рон не стал говорить жутко умные мысли. Извинитесь, прорычал бледный Биллу. Биллу, ты чего? Не на шутку испугались близнецы. Я, сказал, извинитесь. Биллу начал подыматься, а вслед на ним и Чарли. Мы же просто пошутили. Пошутили, взвился Биллу. Это не вы, засранцы, полезли в логово Василиска спасать сестренку. А сейчас речь идет не только о нашем спасении, но и о спасении нашего брата Перси. В отличие от вас, уродов, Рон говорит умные мысли и дает разумные предложения. Всю эту речь Чарли и Билл надвигались на сжавшихся близнецов. Все, все, взмолились Фред и Джордж. Виноваты, осознали, исправимся. Как всегда хором закончили браться. Клоуны, прошипел Чарли. Ладно, проехали. Ждем директора. Думаю, что теперь наш ответ очевиден. На будущее запомните. Учитывая все вышесказанное и данную нам возможность снять с себя клеймо предателя крови, запомните. Если директор Тревор скажет кому-нибудь из нас прыгнуть с астрономической башни, то наш ответ должен быть незачем, или за что, а мы должны спросить, с какой стороны прыгать. Чарли, прошептала Джинни, если с меня будет снята печать предателя крови, как ты думаешь, у меня будет шанс быть с Гарри? Чарли устало обнял сестру и погладил ей голову. Я не знаю, малышка, правда не знаю. Малый совет. Тревор, Нарцисса, Кровозуб и Фадж сидели в креслах и смотрели на светящийся кристалл в центре стола. Наконец Фадж оторвался от своих мыслей. Мда, не позавидуешь Чарли и Биллу Уизли. Но как их Дамблдор тамазнул мордой об скалу? Тревор и Нарцисса согласно кивнули головой. Гарри, сказал Фадж, ты знал? Страшная пародия на то, что еще две недели назад было Гарри Поттером, отрицательно покачала головой. То, что их мать этим летом не дала Фреду и Джорджу развернуться с их бизнесом, зарубив на корню их дело, я знаю. Мне об этом сказал Рон. А вот от того, как миссис Уизли поступила со всеми своими детьми много лет назад, я просто в шоке. Билл прав. С ней что-то не так, но она любит своих детей. Это я знаю точно. Мистер Поттер, проворчал Кровозуб, вы все еще думаете, что им стоит доверить столь ответственное дело? Уизли всю жизнь жили на подачках, едва сводя концы с концами. «Они любят деньги. Мы все любим деньги». Дамблдор привил им условный рефлекс. «Кто подает им милостыню, тот и главный. Но мы по-любому будем держать их действия под жестким контролем. Они выживали так, как могли. У них просто не было другого способа жить. Так что в любом случае особо навредить они не сумеют». Фадж, понимающе кивнул головой и сказал: «Все же какая сволочь, а? Всю семью держать в черном теле, не давая вырваться из нищеты, и все это ради того, чтобы те подачки, что он давал им, выглядели как манна небесная. А кроме Дамблдора им милостыню никто не подавал. Теперь у них есть шанс заработать. Очень хорошо заработать», — поправил его Гарри. «Близнецов и Рона в большей степени интересуют деньги. Так уж у них жизнь повернулась. Именно на это я и делаю ставку. А снятие клейма – это так, дополнительный бонус. Воспользуются, значит, молодцы. А если нет, значит, у них судьба такая. Господин министр, вас что-то беспокоит, Гарри?» — скривился министр. «Мы же договорились». «Хорошо, хорошо, Корнелиус. Ну так в чем дело? У меня, Гарри, только не обижайся, но зачем все это? Ты о чем? О Дамблдоре, родимом, чтоб ему в любовнике Волан-де-Морт достался. Гарри, у Дамблдора по отношению к тебе долг жизни, а это не шутка. Если подумать, то ты можешь раздавить его в любой момент. Сам-то в это веришь? Честно, нет. Но за жабры его можно было бы схватить». «За жабры?» — усмехнулся Гарри. «Этого угря? А ты уверен, что у этого слизня есть жабры?» «Нет, но я уверен, что если подключить отдел тайн, то мы можем составить такое требование в уплаты долга жизни, что без твоего разрешения. Корнелиус, мы с тобой сейчас говорим об одной и той же мрази? Думаешь, что мы не сможем прижать его к стенке?» «Ну почему же? Прижать-то мы его сможем». «Тогда повторяю вопрос. Зачем все это?» Какое-то время Гарри собирался с мыслями. «Корнелиус, я вырос в рабстве. Каково это, нельзя объяснить словами. Через это нужно пройти. Отчасти поэтому я и помогаю Уизли. Да-да, я знаю, что такое ходить в обносках. Знаю, каково, когда соседи считают тебя, скажем так, социально-аморальным типом. Когда я шел по улицам, люди, знающие меня, отворачивали лица. Когда я проходил мимо, они проверяли свои кошельки, не украл ли я их. Они нагибались к своим детям и, показывая на меня пальцем, что-то шептали про меня. И учитывая то, как у них всех кривились лица от отвращения, я не думаю, что меня хвалили. Братья Уизли и Джинни тоже прошли через это. Возможно, если бы меня отдали в рабство, ну скажем, в волшебную семью, да хоть к тем же пожирателям смерти, возможно, я не прореагировал бы на это так остро. Да-да, Корнелиус, они фанатики и убийцы. Но даже они понимают, что есть черта, через которую нельзя переступать. Нарцисса покачала головой и печально сказала: «Ты ошибаешься, Гарри. Это я тебе говорю как жена пожирателя смерти». Возможно, на какое-то время Гарри опять замолчал, собираясь с мыслями. «Меня отдали в рабство маглам. Маглам, которые знают о магическом мире и ненавидят его и все, что с ним связано, всем своим сердцем. По сути, Дурсли для меня стали прообразом инквизиторов Ватикана во время гонения ведьм. Возможно, они боялись моих спонтанных магических выбросов. Боялись за Дадли. Боялись за себя. Я очень хочу верить в это. В то, что их страх и стал причиной такого скотского отношения ко мне. Не деньги, не зависть, а именно страх за свои жизни и здоровье. Это единственная причина, почему они до сих пор живы. Это можно понять и частично принять». Корнелиус задумчиво покачал головой и пробурчал: «Не думаю, что Дамблдор платил им за твое». «Да при чем здесь Дамблдор и деньги?» — воскликнул Гарри. «Корнелиус, сейчас опека над сиротой со стороны нашего магловского правительства очень серьезна. Более того, не всякой семье могут позволить усыновить ребенка. И вопрос не в том, сможет ли семья, взявшая на себя ответственность за судьбу сироты, обеспечить финансово его жизнь и образование. Корнелиус», — вмешалась Гермиона, — «для семьи, взявшей на воспитание сироту, законом предусмотрены огромные привилегии. Очень существенное снижение выплачиваемого налога, различные социальные привилегии, статус в обществе, что в консервативной Англии может открыть очень многие двери, закрытые для простых смертных. И самое главное, семье, за каждого сироту государство выплачивает что-то вроде денежного содержания. Не удивляйся, ты не ослышался. Фактически жизнь сирот оплачивают не опекуны, а государство. А это очень и очень серьезная сумма. Как правило, опекуны не пользуются деньгами, выданные государством, и откладывают их на счет приемного ребенка. И причина здесь не в благородстве. Просто взять сироту на воспитание могут позволить только очень состоятельные люди. Да дементоры с этими деньгами, сказал Гарри. Корнелиус, Дамблдор превратил мою жизнь в ад. Из меня выбивали мою ненормальность в прямом смысле этого слова. Выбивали ремнем. Когда это не помогло, выбивали кулаками. Кузен с друзьями принял в этом не меньшее участие. Меня хотели сломать, и они сломали меня. Гарри, сказал Корнелиус. Не перебивай меня, Корнелиус. Да, мои родственники сломали меня, но не так, как они того желали. Если я буду идти по улице и увижу Магла, истекающего кровью, я не буду помогать ему, даже если у меня и будет такая возможность. То же касается и волшебников. Не после того, что меня заставили пережить в этом году. Гарри, мне очень жаль, как мы поступили с тобой. Корнелиус, когда на балу ты от лица магической Англии и от своего собственного попросил у меня прощения, я простил тебя, но не магическую Англию. Я простил тебя не только потому, что ты набрался мужества и попросил у меня прощения, но и потому, что ты открыл мне глаза. Магический мир Англии прогнил насквозь, целиком и полностью. Взрослые, пожилые и дети. Так же, как и для Дурслей, для большей части студентов Хогвартса я был изгоем. Для остальных. Остальные промолчали так же, как и те маглы, с которыми я учился в магловской школе и встречался на улице. Скажу больше, Корнелиус, если бы Волан-де-Морт не убил моих родителей, я бы не задумываясь принял его сторону. Вы не стоите прощения, вы не стоите спасения, вы не достойны даже на запись в истории, дабы иные расы, что придут в этот мир после всех вас, не знали, что подобное можно творить друг с другом. Теперь, Корнелиус, я отвечу на твой вопрос. В том мире, в мире маглов, в котором я вырос, тот мир вокруг меня создал Дамблдор. Как он это сделал, несущественно. Тот мир, мир среди маглов, вокруг меня создал Дамблдор. Живя среди волшебников, я вижу, что ваш мир также построил Дамблдор. Не полностью, но то, что я вижу вокруг себя и вокруг Дамблдора, это его мир. Ты знаешь, что такое утопия? Корнелиус хмуро кивнул головой. Всеобщее благо – это утопия. Вы все разные. У вас разный цвет кожи, взгляды на жизнь, жизненные ценности и способы их достижения. Кто-то умнее, кто-то сильнее, кто-то талантлив. И это замечательно, что вы все такие разные. Это как радуга мира. Я признаю это даже несмотря на то отвращение, которое я теперь испытываю ко всем вам. Дамблдор, строя свое всеобщее благо, уничтожает радугу нашего мира, желая оставить лишь белый цвет, чистый и незапятнанный. Он уничтожает мир, и взамен разрушенного строит свой мир, в котором для очень многих нет места. Волшебники разорили и унизили семью Дамблдора и превратили его жизнь в ад. В отместку Дамблдор создал Волан-де-Морта и превратил его руками ваши жизни в ад. Дамблдор втянул мою семью в войну, чем уничтожил ее, после чего превратил мою жизнь в ад. Но этого ему мало. Он решил не просто уничтожить мое будущее, он решил уничтожить мою душу. А теперь поставь себя на мое место. Тебе было бы достаточно просто загнать его, как ты говоришь, в угол. Вы все создали Дамблдора, а он создал меня. Моя очередь, начал распаляться Гарри. Хочу видеть его лицо в тот момент, когда от него начнут отворачиваться союзники. Я хочу видеть его лицо, когда его марионетки оборвут его нити и обернутся против его. Я хочу видеть его лицо, когда он будет видеть гибель всего того, что он с таким кропотливым трудом создавал. Гарри практически рычал, словно раненый зверь. Хочу уничтожить мир, который создал Дамблдор так же, как он уничтожил мой. Вокруг Гарри закружила тьма. Хочу видеть ужас в его глазах. Корнелиус понимающе посмотрел в глаза Поттера и видел, что в них больше не было ничего общего с человеческими. Белок стал угольно-черным. В светящиеся зеленых радужках глаз словно у змеи вытянулись зрачки, и эти самые змеиные зрачки пылали адским пламенем. «Гарри», — сказала нарцисса, — «твои глаза?» Гарри закрыл глаза и, делая глубокие вдохи и выдохи, постарался успокоиться. «Мистер Поттер», — сказал Кровозуб, — «значит ли это то, что ваши планы меняются?» «И да, и нет», — сказал Гарри усталым голосом. «Гермиона по-прежнему будет пытаться спасти этот жалкий мирок, а я так, на подхвате». «Мистер Поттер», — заговорил Тревор, — «перед собранием ко мне прибежали наши домовые эльфы чуть ли не полным составом. Там, в тайной комнате, что там произошло?» Гарри посмотрел на Кровозуба и печально усмехнулся. «Вы ведь пришли в Хогвартс еще до того, как они покинули школу. «Вы их почувствовали?» Кровозуб напряженно кивнул головой. «Ква?» – спросил Тревор. Кровозуб испуганно выдохнул. «Сестер?» – не понял Корнелиус и вопросительно посмотрел на Тревора, затем и на Нарциссу. «Чем это вы, мастер Кровозуб?» «Смерть и судьбу я узнал сразу, точнее отголоски их силы. Имел честь познакомиться с ними во время брачного ритуала Гарри Поттера и его супруги в ритуальном зале. Но сегодня там был еще кто-то. Гея», — сказал Гарри. «Гея», — хором переспросили Фадж, Тревор и Нарцисса. «Не в обиду будет сказано богине нашего мира», — проворчал Кровозуб, «но меня больше беспокоит судьба. Я бы даже сказал, пугает», — закончил за него Гарри. «Вы правильно боитесь. Мы расскажем вам», — Гарри посмотрел на Фаджа и Нарциссу и тяжело вздохнул. «Всем вам, но позже, не сегодня. Тетя Цисси, как мне стало известно, все члены попечительского совета получили дары от магии». «Да, это так. Это сестры тебе сказали?» «Позже. Мы с Гермионой очень устали. У нас был очень тяжелый разговор. Итак, да, весь попечительский совет от восторга просто писают кипятком. Представляешь, мы все стали главами вымерших родов, в том числе и рода из Священного Союза. Представляешь, отныне, все священные 40 лордов вновь возродились. Мы думаем, это награда за уничтожение рабских контрактов студентов Хогвартса», — сказал Гарри. На лицо Фаджа вылезло непомерное изумление и скорее для себя, чем для кого-то, он понимающе прошептал. «Так мы и подумали, что это награда. Награда за освобождение маглорожденных и части полукровок». «Нет никаких маглорожденных и полукровок», — рявкнул Гарри, и его зрачки вновь загорелись багровым светом. «Есть лишь дети маги». От вспышки гнева со стороны Гарри Фадж едва не подпрыгнул. Тем временем Гарри быстро взял себя в руки и, улыбнувшись Нарциссе, сказал: «Как я понимаю, тебя можно поздравить, тетя. Ты теперь дважды леди. Кстати, род Монтгомери. Поздравляю вас, леди Монтгомери». «Благодарю вас, лорд Слизерин», — довольная Нарцисса встала и сделала реверанс. «Значит, теперь Драко будет легче отклонить предложение Волан-де-Морта о найме». Нарцисса вопросительно выгнула свою бровь. «А он здесь при чем?» «Ну, я подумал, если Драко будет знать, что если он покинет род Малфоев, то он со временем возглавит род Монтгомери. Даже если Драко покинет род Малфоев, он не возглавит род Монтгомери», — холодно ответила Нарцисса. «Недостоин», — отрезала волшебница. «Вау», — сказал Гарри, жестко. «Он знает, разумеется. Мистер Тревор, как я понимаю, вас и нашего уважаемого министра мне также следует поздравить». Тревор и Фадж встали с не менее довольными лицами. «Позвольте представиться», — Тревор поклонился, — «лорд Гамильтон». «Имею честь представиться», — не менее довольный Фадж поклонился, — «лорд Левисон». Довольный Фадж вновь сел в кресло и налил себе коньяк. «Лорд Гамильтон», — задумался Гарри, — «где-то читал о последнем лорде Гамильтоне». Тут его глаза округлились от удивления. «Верно, мистер Поттер», — сказал Тревор. «Лорд Гамильтон, пропавший без вести последний ученик лорда Антиоха Пиверелла». «Антиох Пиверелл?» — удивился Фадж. «Тот самый?» «Да», — сказал Тревор, — «обладатель одного из даров смерти, а именно, старшей палочки. Насколько я помню из хроник моего рода», — сказал Гарри, — «предыдущий лорд Гамильтон был одним из сильнейших некромантов своего времени, но славился он отнюдь не своей силой, а интуицией», — закончил за него Тревор. «Знаете, мистер Поттер, когда во время собрания я ощутил родовую силу лорда Гамильтона, то я подумал, что мой отец и старшие братья погибли. К счастью, у меня есть способ определить, что с ними все в порядке. Потом я ощутил то, что настал момент, когда я могу перетянуть на нашу сторону профессоров Хогвартса, раскрыв им часть наших планов. Нет-нет, только то, что мы договаривались сказать им, но несколько позже. Просто в тот момент это было как озарение». «И?» — спросил Гарри. «Профессора Хогвартса с нами», — сказал Тревор. «С ней и Хагрид. Как мы и договаривались, они не в курсе». «В таком случае позвольте и мне представиться», — встав, сказал Гарри и изобразил поклон. «Лорд Гарольд Джеймс Поттер, лорд Пиверелл, лорд Слизерин, лорд Блэк, единственный живущий в нашем мире лорд смерти, прямой потомок вечной невесты, к вашим услугам». Фадж закашлялся, но быстро взял себя в руки. «Шутишь?» «Нет, Тони, он же шутит, правда?» Тревор отрицательно покачал головой. «Цисси, звезда моя, будь добра, запусти в этих охламонов чем-нибудь по заковыристым из арсенала Блэков. Нельзя же так шутить над старым и больным министром магии». «Корнелиус», — злорадно улыбнулась Нарцисса, но тут же поморщилась и почесала свой затылок, — Гарри тебе еще не представил свою жену. У тебя как, сердечко не пошаливает? Сесси, это не смешно. Ты еще скажи, что у нас ожидается второе пришествие Мерлина или Морганы. Об этих магах и их наследии мы поговорим позже, сказал Гарри. Ну как, Гарри, лорд Поттер и лорд Блэк, каким образом? Позже. Я же теперь всю ночь не смогу заснуть. Это нечестно. Подпрыгнул от возмущения Фадж. Как и вся наша жизнь. А пока, наш дорогой министр, позвольте мне представить мою супругу, леди Гермиона Джейн Поттер, леди Пивереллу, леди Слизерин, леди Блэк. Корнелиус увидел, как у всех четверых волшебников и одного гоблина вылезли змеиные улыбки, и он поспешно полез в свой карман за успокоительным зельем. Тем временем Гермиона встала и, изобразив реверанс, сказала: «Леди Лафей, дочь Мерлина и Морганы, к вашим услугам», закончила Гермиона под судорожно пьющего успокоительное зелье министра магии с выпученными глазами. «И я надеюсь», — сказал Гарри, — «что сказанное останется между нами». «Каха, ха, каха», — прохрипел Фадж. «Ритуал «Спящая душа». Но это же невозможно», — продолжал хрипеть министр. «Это же просто страшная легенда. Это очень длинная история», — сказал Гарри. «Мы с Гермионой очень устали. Но я расскажу вам ее позже. Прежде чем вы покинете нас, тетя Цисси, ты помнишь наш разговор об очищении родовой магии и родового источника от проклятий?» «Да». «Сообщи об этом попечительскому совету, но только им. Они доказали, что достойны. Возможно, будет лучше, если это сделает Корнелиус». Корнелиус, пока Фадж пытался изобразить жеребца, бьющего копытом землю, Нарцисса улыбнулась министру и похлопала его по руке. Позже. Министр вновь посмотрел на бледного Гарри и Гермиону и понимающе кивнул головой. «Корнелиус, директор Тривор, к вам у меня особенная просьба. Все, что в наших силах», — сказал министр. «Мне нужна вся доступная информация о волшебнице, которая училась в Хогвартсе около 20 лет назад. Ее имя Мэри Макдональд. Я где-то слышал это имя», — задумчиво сказал Тривор. «Она вроде покинула школу после какого-то розыгрыша, но учитывая контракт, она не могла покинуть Хогвартс, или она не подписывала контракт. Кровозуб сделал все возможное, чтобы не выдать свое напряжение. Зачем она вам?» «Судьба сказала, что с Мэри Макдональд связан не просто злой розыгрыш, произошло нечто, что связано с ее исчезновением. Гарри, может, все не так страшно?» Судя по тону, Корнелиус попытался успокоить не столько окружающих, сколько себя. Кровозуб скривился и сказал: «Помолчите, господин министр. Раз судьба пришла лично и так сказала, то, учитывая опыт моего народа, я задам только один вопрос. Насколько все плохо, мистер Поттер? Нам предстоит расплачиваться за ошибки прошлого. Из-за того, что случилось с Мэри Макдональд, чаша весов склонилась не в пользу нашего мира, и теперь нас ожидает такое, что Вторая мировая война нам всем покажется игрой в снежки. Наш план нужно срочно корректировать, а для этого нужна информация о Мэри Макдональд. Все, что угодно. Где родилась, где жила, кто мама с папой, имя ее кота. Все, что раскопаете, вплоть до размеров ее трусиков. Я слишком стар для все этого, обреченно сказал министр. Где те старые добрые времена? Всего-то нужно было изобразить слабохарактерного и недалекого министра и находить компромиссы между этими акромантулами, что заседают в министерстве. Ах, какие были золотые времена, уже другим тоном спросил. Секретность нужна? Да нет, ни к чему это. Главное — собрать как можно больше информации как можно быстрее. Директор, нужно перевернуть весь школьный архив вверх дном, но узнать, что тогда произошло в Хогвартсе. Корнелиус, имеет смысл допросить, то есть я хотел сказать, опросить ее одноклассников. Может, кто-то что-то видел или слышал. Собираем все, в том числе и слухи. Последний вопрос, Гарри, сказал Фадж. Почему судьба не рассказала подробности о том событии? У нас не было времени. Ее время было ограничено, а мы должны были решить. Гарри вытер выступивший пот со лба и достал укрепляющее зелье. В общем, подробности я расскажу позже. Мистер Тривор, отведенный час прошел. Вас ждут Уизли. Да, вы правы. Корнелиус, да, я с тобой. Воспользуешься моим камином, если ты не против? Тони, мастер Кровозуб, гоблин хмуро отрицательно покачал головой. У меня пара вопросов относительно дел рода. И нет, мистер Поттер, это не может подождать до завтра. Я тоже задержусь, сказала Нарцисса. Беспокойство Фаджа. Тривор и Фадж шли по коридору в сторону кабинета директора. Знаешь, Корнелиус, чем больше я узнаю о Дамблдоре, тем сильнее он заставляет уважать себя. Ты это к чему? Тревор остановился и посмотрел на Фаджа тяжелым взглядом. Скажи мне, друг мой, если бы с твоей семьей сделали то же, что и с семьей Дамблдора, как бы ты поступил на его месте? Я не знаю, Тони. Фадж растерянно рассматривал гобелен на стене. Может, так же, как Дамблдор, а может и более кроваво. Но одно я знаю точно. Взгляд Фаджа обрел твердость. Никогда бы не прикоснулся к детям. Тони одобрительно кивнул головой, и два волшебника продолжили путь. Спустя некоторое время Фадж не выдержал. Заставляет уважать, говоришь, Корнелиус. Ты только вдумайся. Свыше столетия он несет свою ненависть. Он не перегорел, не сорвался и не сошел с ума. Насчет последнего я бы поспорил. Да нет, Тревор покачал головой. Фанатик, но не сумасшедший. Столько лет планировать и реализовывать свои замыслы, и заметь, чужими руками. Да так, что вы все ни сном, ни духом. Знаешь, мне даже интересно, сколько родов из Визингамота было уничтожено в результате манипуляций Дамблдора. Корнелиус, ты чего? Фадж стоял посреди коридора и затуманенным взглядом смотрел сквозь пространство. Действительно, пробормотал министр. Сколько? Я тут подумал, а что? Тут Фадж очнулся и задумчиво глядя себе под ноги поплелся, размышляя вслух. Ты знаешь, что во время следствия и раскрытия убийства, мы собираем любую информацию, в поисках нужной ниточки. В результате такого массива нужных сведений они как бы замыливают наш взор. Но вот если во время следствия у нас есть подозреваемый, я имею в виду конкретное лицо, то тут-то в общую картину и попадают такие факты, которые в иных случаях не воспринимаются нами всерьез. Ты это к чему? А к тому, что за гибелью многих нейтральных родов могут стоять не только сторонники Волан-де-Морта. Думаешь, что кто-то из Ордена Феникса? О, нет-нет, друг мой. В том-то и дело, что убивали пожиратели смерти, но вот для проникновения в защищенный Мэннер и реализации убийств нужна была весьма специфическая информация, которую нельзя было получить от наших чиновников. У них просто нет допуска к такой информации. Нет, они, конечно, тоже слили пожирателям смерти немало секретной информации. Но для уничтожения членов Визингамота, этого мало. Не тот у чиновников уровень допуска. Для уничтожения маглорожденных и полукровок, это да. Но для уничтожения членов Визингамота нужна информация, к которой имеют допуск лишь, ну-ну, министр магии, отдел тайн, точнее их начальник, и глава Визингамота, закончил за него Тревор. Именно. Если провести повторное расследование с этого угла, то есть с точки зрения выгоды Дамблдора, то я уверен, что откроются довольно любопытные обстоятельства. Ведь мы будем копать там, где раньше не думали. Если тряхнуть пожирателей смерти, что сидят в Азкабане. Да-да, возбудился Фадж. Ведь мы не обратили внимания. Точнее, как с Сириусом Блэком, не стали копать слишком глубоко. Слишком много грязи вылезало при подобном подходе к расследованию, а Министерство магии и так выставило себя не с лучшей стороны. Но если все сделать очень аккуратно, если мы привяжем к уничтожению погибших нейтральных лордов, их жен и детей, дополнил его Тревор. Да-да, Фадж с энтузиазмом потирал ладони. Детей, если мы докажем, вы ничего не докажете, обломал его Тревор. Корнелиус, перестань летать в облаках, ты имеешь дело с Дамблдором, с волшебником, который несет ненависть в своем сердце уже свыше века и лишь сейчас попался, с его влиянием и возможностями.